Часть третья. Высшая несправедливость. Как уже говорилось выше, новые власти страны в угоду Западу в чрезмерной спешке в погоне за вступлением в Совет Европы без всякого подготовительного мероприятия и всестороннего анализа последствий таких действий на территории России ввели мораторий на смертную казнь. Теперь целый пласт отъявленнейших злодеев, приговоренных к расстрелу, ждали помилования со стороны государства. В их числе был и Барагозов. После долгих мытарств ему смертную казнь заменили 18-летним сроком отсидки в колонии строгого режима. Нет, не пожизненным сроком, на что надеялся честный и справедливый судья Федотов, отправляя через смертный приговор посыл своим коллегам-судьям, что осужденный не может жить среди нормальных людей. По сути, председатель областного суда, эта экзальтированная женщина неопределенного возраста, приняв такое решение, приговорила к смертной казни еще не родившихся детей, которых маньяк мог убить после освобождения. Лучшего подарка Барагозову в жизни никто еще не преподносил. Узнав об этом, Смирный в расстроенных чувствах воскликнул: «Величайшая из всех ошибок! Эта особа в мантии обрекла на смерть наше будущее». «То ли еще будет», — с горечью произнес Овсянников. «Он освободится, когда ему будет 54 года. Для маньяка это не возраст и обязательно кого-то убьет. Но его злодеяниями уже будет заниматься молодое поколение сыщиков, а не мы». «Он вряд ли после освобождения вернется в Энск. Тут его сразу убьют», — предположил Смирный. «Слишком велико людское горе, и его трудно вычеркнуть из памяти народа». «Разумеется, не вернется сюда», — согласился сыщик со своим другом. «Но, Васильич, я даю клятву, что пока он не сдохнет, буду его преследовать, где бы он ни был. Я не дам ему жить спокойно и строить планы на убийство детей». «Слава, через 18 лет мы уже будем на пенсии, если, конечно, доживем до этого». «Ничего, доживем. Я и на пенсии буду воевать с ним». «Интересно, как себя чувствует Ягелев?» задался вопросом Смирный. Его мучает угрызение совести, что только благодаря ему убийца не получил пожизненного срока. «А пошел он!» — сердито махнул рукой Овсянников. «Совесть и Ягелев несовместимы». В колонии маньяк соблюдал тихий образ жизни, никуда не лез, вел себя более чем скромно, стал сотрудничать с администрацией. За прилежное поведение и кроткий нрав его назначили заведующим столовой. Он нисколько не раскаивался в содеянном и ни разу не сожалел о том, что отправил на тот свет столько много невинных душ. Долгими вечерами, полеживая на кровати, он в греховных мечтах смаковал ранее совершенное злодеяние, получая от этого истинное телесное и душевное удовлетворение. Заглатывая смрадную слюну, маньяк в голове рисовал сладострастные кровавые планы, которые он осуществит после освобождения. Если следовать теории некоторых светил медицины, утверждающих, что у серийных маньяков-убийц наличествует дефицит серого вещества в мозгу, отвечающее за доброту и человечность, то смело можно сказать, что у Барагозова этого вещества не было и в помине. Так пролетело 18 лет. 2 года назад остановилось сердце Смирного, настоящего милиционера за всю свою службу, не заставившего кого-либо усомниться в своей порядочности и честности. За несколько дней до смерти он зашел к Овсянникову и передал папку с бумагами. «Слава, тут документы относительно убийства Вожжиной и Сатаровой, которые я копил всю жизнь. Возьми их себе. Может быть, они тебе понадобятся». «А сам-то ты куда собрался?» – засмеялся Овсянников. «Хранил бы их у себя». «На всякий случай», – усмехнулся он. «Что-то сердечко пошаливает». «Ты прекрати говорить такие вещи», — укорил друга сыщик. «Тебя пытались убить, не убили. А теперь от какого-то сердца хочешь умереть? Помнишь разговор с прокурором области?» Смирный болезненно улыбнулся и кивнул головой. Это было 5 лет назад, когда Смирный исполнял обязанности начальника Энской милиции. В то время в город приехал прокурор области. Грузный мужчина, 50 лет, весельчак и не дурак выпить, который потребовал... организовать баню. Не любитель таких мероприятий, Смирному пришлось договориться с газовиками, и те предоставили ему самую лучшую в городе сауну. Во время обильных возлияний, глядя налившимися кровью глазами на Смирного, прокурор разоткровенничался. «А знаешь, Коля, тебя же чуть не грохнули». «И кто же?» — улыбнулся оперативник, мало веря в серьезность заявления. «Меня многие хотят грохнуть». «Демченко, Исхахов, Сергеев и кто еще там?» — призадумался прокурор. «Ах да, Калюжный, этот сукин сын». «Об этом я знаю», — махнул рукой Смирный. «Стреляли в окно, хотели просто попугать». «Сначала попугали, а потом хотели конкретно кончить. Я случайно узнал об этом и предупредил, кого надо. Если что-то случится с тобой, я пойду до конца и всех посажу». «Испугались». «Значит, мне следует вас поблагодарить?» — с улыбкой спросил Смирный. «Не стоит благодарности», — широко махнул рукой прокурор и приказал. «Наливай по полной». Смирный и Овсянников так и не поняли тогда, шутил ли око государева или говорил правду. Без сомнения, можно было утверждать одно. Прокурор знал всех участников убийства Вожжиной и Сатаровой, но по какой-то причине не дал хода расследованию. Когда не стало друга, Овсянников внимательно изучил документы и, немного подумав, отправил их в Генеральную прокуратуру, но ответа так и не получил. На какой стадии затерялись эти бумаги, сыщику было невдомек. Овсянников, будучи на пенсии, предался своему любимому занятию – охоте и рыбалке. Когда наступали грибные годы, его душа была не на месте. Он с тревогой ожидал появления другого, наподобие Барагозова, убийцы. Он не сбрасывал со счетов давний разговор с патологоанатомом о влиянии солнечной активности как фактор, стимулирующий маньяков к совершению чудовищных преступлений. Сыщик уже 18 лет как перестал собирать грибы. Они ассоциировались у него со смертью и кровью. Однажды в газете «Энские зори» вышла статья корреспондента Клименко Юлии Евгеньевны, уже постаревшей, но такой же бойкой и живой женщины, бравшей когда-то интервью у полковника Ягелева. Пугающее заглавие статьи привлекло внимание Овсянникова, которому газета досталась совершенно бесплатно от торговца овощами. «Прячьте детей. Маньяк на свободе». Редакции стало известно, что на днях освободился из мест лишения свободы Барагозов Анатолий Алексеевич, который был осужден в 1998 году за убийство нескольких детей. Теперь никто в Энске не может жить спокойно. Маньяк уже следит за вашими детьми и готовит очередные кровавые дела. Внизу этой публикации была запечатлена фотография совсем другого человека. Недоуменный Овсянников зашел в редакцию и, встретившись с Клименко, спросил. «Вы про кого написали?» «Про маньяка», — ответила женщина. «Про Барагозова этого». «Так вы же написали совсем про другого человека», — огорошил ее сыщик. «Маньяка зовут Андрей Иванович. В газете напечатана фотография другого человека». «Серьезно?» — схватилась за голову корреспондент. «Я выдернула эту фотографию из интернета и данные человека взяла оттуда же». «Ой, что сейчас будет?» «Молитесь Богу, но на всякий случай готовьтесь к суду», — усмехнулся Овсянников. «Вы оклеветали порядочного человека, однофамильца Барагозова. А маньяк никогда не вернется в Энск, тут ему не жить». «А куда он поедет?» — поинтересовалась Клименко. «Это еще предстоит установить, а у вас точные данные, что он освободился?» «Информация точная. Он освободился 3 дня назад. Об этом мне сообщил сотрудник колонии», — оживилась женщина. «Как установите, куда он выехал, сможете дать мне интервью? Интересная статейка выйдет». «Нет уж, с меня хватит», — резко бросил сыщик, покидая редакцию. Наутро Овсянников позвонил знакомому уиновцу, работник пенитенциарной системы, и узнал, что маньяк выехал к своей дочери, Михалевой Ксении Андреевне, в село Гляделово Алтайского края. «Неужели Ксения простила его?» — думал сыщик об отношениях отца и дочери, которые трудно было называть семейными. «Неужели она примет к себе отца-изверга?» С этими мыслями он набрал номер телефона администрации села Гляделово. Трубку, судя по голосу, подняла молодая женщина, которая оказалась главой этого сельского поселения. «Анфиса Мироновна Слива», — представилась она. «Михалева переехала к нам 5 лет назад». Проживает с мужем и 2 детьми, девочками 11 и 14 лет, по улице Лесная, 20. Семья нормальная, дети учатся хорошо, взрослые спиртными не злоупотребляют. Нареканий со стороны администрации нет. Слышала, что на днях к ним приехал отец этой Михалевой, который вроде бы освободился из мест лишения свободы. Он пока в администрацию не заходил. А почему вы заинтересовались этой семьей? Для оперативника это было неожиданностью. Он предполагал, что Ксения, не знавшая своего детства и пережившая все круги ада, надломлена и затерта суровой действительностью. Спилась и доживает свои дни. Но она, оказывается, нашла в себе силы одной, без помощи родителей, встать на ноги, создать семью, быть любимой женой и любящей матерью. Овсянников своим звонком хотел забить тревогу, предупредить главу администрации, что у нее под носом появился серийный маньяк, и надо быть начеку. Но, на минуту представив себе, какой переполох это вызовет, нарушив семейную идиллию Ксении и отвержение их селянами, оперативник ответил: «Анфиса Мироновна, просто мы хотим убедиться, что освобожденный из мест лишения свободы гражданин доехал до места назначения. Это наша обычная практика – отслеживать ранее судимых». «А, ясно», – ответила глава. «Тут у нас судимых много. В меру сил занимаемся ими, предоставляем работу, устраиваем в общежитие». «Спасибо, Анфиса Мироновна. Хорошее дело делаете», – сказал сыщик и закончил разговор. Овсянников понимал, что разговор не может быть на этом ограничиться. Ведь маньяк представляет опасность для детей далекого алтайского села, и ночью написал письмо. Заместителю начальника главного управления МВД Российской Федерации по Алтайскому краю Сорокину А.А. от Овсянникова Вячеслава Ивановича, жителя города Энска, пенсионера МВД. «Уважаемый Андрей Андреевич, я всю жизнь проработал в криминальной милиции. От простого инспектора уголовного розыска дошел до начальника отдела. Имею многочисленные награды за раскрытие конкретных уголовных дел, в основном убийств. Обстоятельства дела таковы. В августе 1997 года гражданин Барагозов Андрей Иванович, 1961 года рождения, в лесу из мелкокалиберной винтовки и ножом убил двух малолетних девочек и надругался над ними. По нашей информации, Барагозов является серийным убийцей-педофилом, на счету которого несколько жизней детей, в том числе и пропавших, которые до сих пор не обнаружены. Отсидев срок только за два убийства, Барагозов освободился и убыл в Алтайский край, село Гляделово, улица Лесная, 20, к своей дочери. История с серийными маньяками, да и собственный опыт долгой работы в уголовном розыске доказывает о том, что такие, как Барагозов, никогда не останавливаются и продолжают творить свое черное дело. Уважаемый Андрей Андреевич, прошу не счесть за труд и поручить толковому оперативнику негласно проверить, чем сейчас занимается Барагозов, каковы его намерения, не готовится ли он к совершению преступлений в отношении детей. Раньше, в советское и постсоветское время, мы знали всех сексуальных маньяков, освободившихся из мест лишения свободы. Теперь, пользуясь пресловутым «соблюдением прав человека», эти опаснейшие люди вышли из поля зрения полиции, и никто не знает, чем они занимаются на свободе. Эта информация будет нужна и вам, поскольку бывших сексуальных маньяков не бывает. Приписка. При проверке Барагозова прошу не разглашать кому бы то ни было содержание моего письма, поскольку от этого может пострадать ни в чем не повинная семья дочери Барагозова, Михалевой Ксении Андреевны. Заранее благодарен, Овсянников В.И. Опустив конверт в почтовый ящик, сыщик ждал ответа 3 месяца, но так и не дождавшись его, повторил письмо. Еще через 3 месяца, так и не получив ответа, он позвонил главе села Гляделово. Женщина ответила, что месяц назад Михалева со своей семьей и отцом выехали в неизвестном направлении. Дом пустует. Сыщика посетило нехорошее чувство, и он спросил: «Анфиса Мироновна, а вы внутри дома были? Подполье осматривали?» «Нет, не была. А что там в подполье? Дом заброшен. Там уже собираются пацаны, курят, хулиганят. Я уже обратилась к участковому, чтобы принял меры». «Подскажите, пожалуйста, фамилию участкового», — попросил ее сыщик. «Турсунбаев Эрхан Сабитович. Он дислоцирован в соседнем поселке. Здесь бывает наездами». Участковый полицейский оказался категоричным. «Вы кто такие, чтобы интересоваться подобными делами?» «Я хотел узнать, куда делся опасный преступник», — ответил ему Овсянников. «Не знаю, куда он делся. А вам-то какое дело?» «Как это какое?» — не выдержав, взорвался Овсянников. «Он опасный маньяк-педофил. Детям угрожает опасность. Почему он не состоит под административным надзором?» «Контролер нашелся!» — крикнул в ответ участковый и бросил трубку. А на утро следующего дня он наконец-то получил ответ на свое письмо, прочитав который, обессиленно опустил руки. «Уважаемый Вячеслав Иванович, сообщаю, что ваше обращение о проверке на причастность к совершению преступлений Барагозовым А.И. Главным управлением МВД Российской Федерации по Алтайскому краю рассмотрено. Учитывая требования статьи 7 ФЗ РФ от 27.07.2006 года, номер 152 ФЗ о персональных данных, оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом. Полковник полиции Сорокин А.А. Это был апофеоз крючкотворства и ничего не делания. Овсянников до глубины души был возмущен алтайскими полицейскими, которые отмахнулись от своего бывшего коллеги, пытавшегося предупредить их, что в регионе находится смертельно опасный преступник, по роковой случайности в свое время не приставленный к стенке за самые страшные злодеяния. В расстроенных чувствах Овсянников лег спать, но смог уснуть только под утро. Он решил не сдаваться и идти до конца, чтобы найти и наказать душегуба, который наверняка уже творил свои темные дела.